Жизнь и служение апостола Петра. Продолжая наше изучение жизни и служения апостола Петра, мы теперь рассматриваем отношение и служение Петра после Пятидесятницы. Петр определенно стал измененным, трансформированным человеком. Он трусливо отрекся от Господа Иисуса, столкнувшись с тремя разными людьми, находясь во дворе дома первосвященника. Но после Пятидесятницы Петр смело и уверенно провозглашал, что Иисус Христос был Мессия и что народ в общем был виновен в его распятии. Исцеление хромого человека, как записано в Деянии святых апостолов в 3 главе, нельзя было скрыть от простого народа или религиозных вождей. Новости распространяются быстро сегодня, и новости распространялись быстро даже в те дни. Хромой человек, теперь исцеленный, был известный многим, которые регулярно посещали храм. Народ слышал исцеленного человека, прославляющего Бога. И поэтому, естественно, народ собрался вокруг Петра и Иоанна, стараясь узнать, что произошло и как хромой человек исцелился. Примечание Петра было: «Мужи израильские, что дивитесь сему или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит?» Петр не принимал никакой славы за чудотворное исцеление хромого человека. Петр тогда употреблял выражение, так уважаемое и употребляемое в поклонении: «Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса». Одно только это выражение было достаточно, чтобы сделать удивительное впечатление на умы иудеев, стоящих вокруг Петра и Иоанна. История народа, начиная с Авраама, была уважаемая и почитаемая. Вечный Бог учредил народ. Это было их достойное наследство. Иоанн Креститель, предтеча Господа Иисуса Христа, употреблял этот метод подхода, когда обвинял религиозных вождей в их поведении. Обратите внимание на слова Евангелия от Матфея, 3 главы 7 стиха. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму“». Их наследство имело значение, но не имело духовной ценности само в себе. Их послушание Слову Божию, Писанию, было необходимо. В этом религиозные вожди ошибались. Сегодня человек не может, не дерзает полагаться на спасение родителей, бабушек и дедушек или других родственников для их правильного положения пред Богом. Каждая личность стоит одна в отношении ее вечного спасения. Человек может иметь благочестивых родителей и умереть без Бога, без Христа, без надежды. И почему это должно быть так? Потому что этот человек лично не посвятил себя Господу Иисусу Христу. Национально народ прогрешил, но отдельные вожди среди Израиля верили Слову Божию, вести Христа. Мы узнаем из Деяний святых апостолов 6 главы 7 стиха, что из священников очень многие покорились вере. Можно задать вопрос: почему вожди не знали своего Писания, которое предсказывало пришествие Мессии? Христос открыл глаза двоим на пути в Эммаус, так, что они узнали Иисуса, о ком в тот момент они скорбели, как о умершем, о котором действительно было предсказано во всем Писании. Обратите внимание на слова в Евангелии от Луки, 24 главе 26 стихе: «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И начиная от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании». Почему тогда религиозные вожди и книжники не знали своего Писания? Обратитесь к Евангелию от Иоанна 12 главе 37 стиху. Они не верили. Обратитесь к книге Исаии 53 главе 1 стиху. Кто поверил слышанному от нас? Иудеи в дни Исаии не понимали, что проповедовал пророк. Почему? Они не верили ему. Обратитесь к Исаии 6 главе 10 стиху, где мы читаем. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышит, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не разумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Бог подтвердил, что люди сделали уже в своих сердцах по отношению Бога и Его Слова. Они не верили. История Израиля доказывает, как часто они отворачивались от Бога их отцов. За этим следовало время покаяния и духовного пробуждения. Иеремия, пророк Ветхого Завета, провозгласил: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Как верно это описывает жизнь людей в его дни. Как верно это описывает состояние в наше настоящее время. Массы людей не верят, не желают верить Слову Божию. Апостол Павел написал к римлянам, указывая: «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, но осуетились в умствованиях своих, то и предал их Бог». Так же, как в осуждении, там было также много нежности в словах апостола Петра, когда он проповедовал народу. Обратите внимание на слова: «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Боже, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил». Петр обратился к ним как к братьям. Как член того же народа, Петр обратился к ним таким образом и предложил им милость по благодати Бога. Петр отождествил себя с ними, несмотря на то, что вынужден был обвинить их греховность в отвержении их Мессии. Петр знал сердце своего Господа и Спасителя, когда он также провозгласил: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Для них была надежда ради великой милости Бога, если только отвернутся от их греха. Нужно заметить, что израильский народ ясно видим во всей этой речи апостола Петра. Деяния святых апостолов, 3 глава, 25 стих указывает: «Вы сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные». Призыв прозвучал к народу даже как приговор вины был издан народу: «Но вы от святого и праведного отреклись». Петр оканчивает свою речь на стратегической ноте. Бог послал своего слугу Мессию прежде всего к Израилю. Это было соответствующим, чтобы это было так. Но он добавил: «И в семени твоем благословятся все племена земные». Когда мы обращаемся к 4 главе Деяния святых апостолов, мы замечаем, что саддукеи были глубоко встревожены провозглашением Петра. Мысль страдания духа, боль недовольства включала в этом одно выражение. Саддукеи, досадуя на то. Почему это должно быть? Выражения Петра шли против теологических учений саддукеев. Чтобы понять это, мы должны указать, что саддукеи отвергали воскресение, будто ангелов или духов. Павел свою защиту в одном случае заявил: «За чаяние воскресения мертвых меня судят». Религиозные вожди, фарисеи, верили в воскресение и таким образом стояли в оппозиции с саддукеям. В то время саддукеи были господствующей партией, и поэтому они повелели арестовать Петра. Петр уверенно подтвердил и доказал, ссылаясь на их Писание, что в исполнении пророчества Иисус страдал, умер и воскрес опять из мертвых. Обратитесь к первому посланию к Коринфянам, 15 главе 3 стиху и дальше, и там писатель также провозглашает, что страдание и воскресение Христа было соответственно Писанию. Писание, конечно, ссылается назад к тому, что мы теперь называем Ветхим Заветом. Казалось, что до этого пункта религиозные вожди хранили до некоторой степени низкий профиль, несмотря на сверхъестественные явления, о которых они слышали. Но обвинение, сделанное Петром, что как вожди они отвергали Писание, которое ясно учило, что Христос должен пострадать, жалило их, огорчало их и приносило им боль. Но их упорство в сопротивлении истины их собственного Писания заставило их отдать Петра и его компаньона Иоанна под стражу до утра. Писание говорит: «И наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Аминь».